тотемное животное – лев. Эти люди с высокой самооценкой, страстные, гордые, царственные, веселые, любят праздники, заботятся о своей внешности, особенно прическе. Незаметно для окружающих достигаются свои цели и воплощаются мечты. Так и нужно действовать, чтобы достичь успеха. Такие люди не любят конфликтов, стараются избегать выяснения отношений. Им нравится богатая богемная жизнь, роскошь и красота во всем. Стремятся иметь все, что хочется, и попасть в высшее общество. Такие люди сами являются лидерами по своей сути, так их воспринимают другие. Это происходит само собой, идет энергетическое влияние на окружение. Такой человек может работать начальником, иметь какую-либо власть над людьми по роду своей деятельности или просто общаться с представителями высшего общества. Такому человеку сложно кому-то подчиняться, он не любит много работать, больше любит отдыхать и спать. Обладает творческими способностями. Занятие творчеством может подразумевать свободный график, что будет очень удобно. На серьезную ситуацию реагирует быстро, решает ее, а потом может пойти отдыхать. Лень часто присутствует, поэтому может не сделать то, что было запланировано. При всем этом такие люди очень уверены в себе, привлекательны, притягательны для противоположного пола благодаря своей царственности. Им важно добиться каких-либо успехов, славы, почета, уважения. Могут быть эгоистичны, думать только о себе, хотят, чтобы ублажали только их, могут загордиться и перестать думать о других. В сексуальном плане лев очень сильный, выносливый, неугомонный, страстный. Ему нужен подходящий партнер, например, тигр.